Часть 7. В черной мантии. Эпизод 74. Главный государственный госпиталь. 11 мая 2000 года. Бернта Бранхёуга Харри узнал сразу. Тот белозубо улыбался и смотрел на Харри широко раскрытыми глазами. «Почему он улыбается?» — спросил Харри. «Не спрашивай», — сказал Клеметсон. «В каких только положениях не застывают мышцы лица. Бывает, родители не могут узнать собственных детей, настолько те меняются». Труп лежал на операционном столе посреди секционного зала. Клеметсон отдернул простыню, и присутствующие увидели тело целиком. Халворсон тут же отвернулся. Харри, перед тем, как войти в зал, предложил ему специальную мазь, чтобы не чувствовать трупного запаха. Халворсон отказался. Температура в секционном зале номер 4 Института судебной медицины при главном государственном госпитале была минус 12 градусов, так что запах был не самое страшное. Халворсон закашлялся. «Согласен», — сказал Кнут Клеменсон. «Зрелище не из приятных». Харри кивнул. Клеменсон был хорошим патологом и проницательным человеком. Он прекрасно понимал, что Халворсон новичок и не хотел ставить его в неловкое положение. Но на самом деле Бранхёук выглядел не хуже других мертвецов. То есть он выглядел не страшнее близнецов, пролежавших неделю под водой, 18-летнего подростка, разбившегося на машине при попытке скрыться от полиции, или наркоманки, на которой не было ничего, кроме куртки, которую она подожгла. Харри видел много трупов, и Бернт Бранхёук никак не входил в десятку худших. Но было ясно, что для человека, застреленного одной пулей в спину, Бранхёук выглядел ужасно. Зияющее выходное отверстие в груди было настолько большим, что Харри мог просунуть в него кулак. «Так эта пуля попала ему в спину?» — спросил Харри. «Между лопаток». Она прошла сверху вниз, на входе раздробила позвоночник, а на выходе — грудину. Как видишь, грудина раскрошилась, осколки нашли на сиденье. «Сиденье?» «Да, он как раз открыл гараж и собирался ехать на работу, когда пуля прошила насквозь его тело, переднее и заднее стекло автомобиля, и застряла в задней стенке гаража. Вот так». «Какая пуля это может быть?» — спросил Халворсон, которому, кажется, стало полегче. «Баллистики скажут тебе наверняка», — ответил Клеметсон. «Нечто среднее между пулей «Дум-Дум» и сверлом по бетону. Что-то похожее я видел только один раз, когда работал при миссии ООН в Хорватии в 91-м». «Пуля сингапурского образца», — предположил Харри. «Она на полсантиметра ушла в стену. Гильза, которую нашли в лесу, похожа на ту, что я нашел зимой в Сильяне. Поэтому я здесь». «Что еще ты можешь рассказать нам, Клеметсон?» Клеметсон рассказал не так много. О том, что согласно предписанию вскрытие было произведено в присутствии сотрудников КРИПОС, что причина смерти очевидна, и добавил, не считая пары мелочей, ничего интересного нет. В крови Бранхёуга обнаружен алкоголь, а под ногтями остатки вагинального секрета. «Его жены?» — спросил Халворсон. «Эксперты это выяснят», — сказал Клеметсон и посмотрел на молодого полицейского в очках. «Если захотят. Но они считают, что это имеет наименьшую ценность для следствия. Может, сейчас ее не стоит расспрашивать о таких вещах?» Харри кивнул. Они проехали по Согнсвейен и дальше по Педер-Анкерсвей и, наконец, подъехали к особняку Бранхёуга. «Уродливый дом», — сказал Халворсон. Они позвонили в дверь и стали ждать. Им открыла женщина лет 50 с толстым слоем макияжа на лице. «Эльса Бранхёук?» «Я ее сестра, в чем дело?» Харри показал удостоверение. «Опять допросы?» — с чувством спросила женщина. Харри кивнул, он знал, что сейчас будет. «Да что это такое? У нее нет сил, она потеряла мужа, его уже не вернешь, и все, что вы...» «Прошу прощения, но нас сейчас беспокоит не ее муж», — прервал ее Харри, стараясь говорить вежливо. «Он мертв. Нас беспокоит, кто станет следующей жертвой. Ведь повторение этой трагедии можно избежать». Женщина так и стояла с открытым ртом. Харри, решив помочь, ей спросил, переобуваться ли им при входе в дом. Госпожа Бранхиок выглядела отнюдь не такой измученной, как заявляла ее сестра. Хозяйка сидела на диване и смотрела в одну точку, но под диванной подушкой Харри заметил вязание. Нет, в том, чтобы заняться вязанием сразу после гибели мужа, не было ничего странного. Харри подумал, что это, пожалуй, даже естественно — сосредоточить свое внимание на каком-то занятии, когда рушится мир вокруг. «Сегодня вечером я уезжаю», — сказала госпожа Бранхиок, — «к сестре». «Я так понимаю», — сказал Харри, — «вы попросили полицию предоставить вам охрану на случай...» «На случай, если они и меня захотят убить», — кивнула хозяйка. «Вы думаете, они собираются это сделать?» — спросил Халворсон. «И кто это они?» Госпожа Бранхиок пожала плечами. Она не сводила глаз с окна, день был серый. «Я знаю, люди из Крипос уже побывали здесь и спрашивали вас об этом», — начал Харри. «Но все же, вы не знаете, вашему мужу не приходило никаких угроз после появления вчерашней статьи в Дагбладет?» «Сюда никто не звонил», — ответила хозяйка. «Но ведь в телефонном справочнике стоит только мое имя. Так захотел Бернт. Спросите лучше в МИДе, звонили ли туда». «Мы уже спрашивали», — сказал Халворсон и переглянулся с Харри. «Нам дали записи всех входящих звонков на его рабочий телефон за прошедшие сутки». Халворсон задал еще несколько вопросов о возможных врагах Бранхиуга, но внятного ответа на них не получил. Харри некоторое время сидел и молча слушал, потом вдруг спросил. «Сюда вчера вообще кто-нибудь звонил?» «Да, пару раз», — ответила госпожа Бранхиок. «Кто звонил?» «Моя сестра, Бернт, и, если не ошибаюсь, из какого-то социологического опроса». «О чем они спрашивали?» «Не знаю, они спрашивали Бернта, у них там есть какой-то список, где указывается возраст и пол». «Они спрашивали Бернта Бранхиуга?» «Да». «В социологических исследованиях не фигурируют имена. Вы слышали на том конце какой-нибудь посторонний шум?» «Простите?» «Обычно они сидят в кабинете по нескольку человек». «Да, слышала», — ответила госпожа Бранхиуг. «Только... только что?» «Это был не тот шум, о котором вы говорите, он был другой». «Во сколько вам позвонили?» «По-моему, около полудня». Я ответила, что он приходит с работы вечером. Я забыла, что Берн собирался в Ларвик на деловой ужин совета по экспорту. «Но в телефонном справочнике стоит только ваше имя. Вы не подумали, что кто-то просто обзванивает всех по фамилии Бранхиок, чтобы узнать адрес вашего мужа и время, когда он возвращается домой?» «Сейчас даже и не знаю». «Сотрудники социологических служб не звонят мужчинам трудоспособного возраста посреди рабочего дня». Харри повернулся к Халворсону. «Надо связаться с Теленором и узнать, с какого номера звонили». «Извините, госпожа Бранхиок», — сказал Халворсон. «Я заметил у вас в коридоре новый телефонный аппарат Аскум. У меня дома такой же. Он сохраняет в память 10 последних номеров, с которых вам звонили, и время звонка. Разрешите, я...» Харри с уважением посмотрел на коллегу. Халворсон встал, и сестра госпожи Бранхиок повела его в коридор. Бернт был немного старомодным, хозяйка криво улыбнулась Харри. Но ему нравилось покупать современные вещи, если от них был какой-то прок. Телефоны и все в таком роде. «А насколько старомодным был ваш муж в вопросах супружеской верности, госпожа Бранхиок?» Хозяйка вздрогнула и посмотрела на Харри. «Раз уж мы с вами говорим с глазу на глаз, думаю, что могу кое-что вам сказать», — сказал Харри. «Крипус проверила ваши показания. Вчера ваш муж не был на деловом ужине и не встречался ни с кем из совета по экспорту. Он не ездил в Ларвик. Вам известно, что у МИДа есть бронь в Континентале?» «Нет». «Сегодня утром мне на это намекнул мой начальник из СБП. Оказывается, ваш муж вчера был в этом отеле. Нам неизвестно, был он там один или с кем-то, но когда муж говорит жене, что задержится на деловой встрече, а сам едет в гостиницу, это наводит на определенные мысли. Харри видел, как на ее лице одна эмоция сменяет другую – ярость, отчаяние, безнадежность и смех. Этот смех был похож на тихие всхлипывания. «Мне не стоило удивляться», – сказала она. «Если уж это вас так интересует, то в этом деле он был вполне современным. Хотя я не понимаю, какое отношение это может иметь к делу». «Его мог убить ревнивый муж», — предположил Харри. «Его могла убить и я, по той же причине. Вам не приходило в голову, господин Холли? Когда мы жили в Нигерии, убийцу можно было нанять за 200 крон». Она рассмеялась все тем же горьким смехом. «Я-то думала, вы считаете, что его убили из-за того интервью Даг Бладет. Мы проверяем все возможные варианты». «По работе он в основном встречался с женщинами», — сказала госпожа Бранхёук. «Конечно, всего я не знаю, но как-то раз я поймала его с поличным. Я знала, что так он вел себя и раньше. Но застрелить за это...» Она покачала головой. «Сейчас за такое уже не убивают, правда?» Харри не знал, что на это ответить. Через стеклянную дверь было слышно, как в коридоре разговаривает Халворсон. Харри откашлялся. «Вы не знаете, были у него любовницы в последнее время?» Хозяйка покачала головой. «Спросите в МИДе. Знаете, там такие своеобразные люди. Кто-нибудь обязательно захочет посплетничать». Она говорила это без горечи в голосе, будто просто констатируя факт. В комнату вернулся Халворсон. Эльса Бранхёук и Харри посмотрели на него. «Любопытно», — сказал Халворсон. «Госпожа Бранхёук, вам звонили в 12:24, но не вчера, а позавчера». «Да?» «Наверное, я ошиблась», — ответила хозяйка. «Да, да, да тогда это не имеет отношения к делу». «Возможно», — проговорил Халворсон. «Я заодно позвонил в справочную, и мне сказали, что это номер телефона-автомата в ресторане Шрёдер». «В ресторане?» — переспросила госпожа Бранхёук. «Да, тогда я понимаю, что за шум слышался в трубке. Вы думаете...» «Вовсе не обязательно, что звонок связан с убийством вашего мужа», — сказал Харри, вставая. «В Шрёдере ошивается много странных типов». Хозяйка проводила полицейских до крыльца, вечерело. Низкие серые тучи вяло ползли над грядой холмов. Госпожа Бранхёук стояла, скрестив руки, как будто ей было холодно. «Здесь так мрачно», — сказала она. «Вы заметили?» Когда Харри и Халворсон поднялись на холм, следственная группа все еще прочесывала местность вокруг шалаша, в котором нашли стреляную гильзу. «Эй, там!» окликнул кто-то, когда Харри и Халворсон пролезали под желтой ограждающей лентой. «Полиция!» — объяснил Харри. «Мало ли что!» — крикнул тот же голос в ответ. «Придется потерпеть, пока мы не закончим!» Это был Вебер. На нем были высокие сапоги и забавный желтый плащ-дождевик. Харри и Халворсон вернулись за ленту. «Эй, Вебер!» — позвал Харри. «Нет времени!» — отмахнулся тот. «На минутку!» Вебер широкими шагами направился к ним. Его лицо выражало явное недовольство. «Что такое?» — крикнул он, не доходя 20 метров. «Сколько он прождал?» «Парень, который тут лежал? Без понятия!» «Погоди, Вебер, еще кое-что!» «Этим делом занимается Крепос или вы?» «И те, и другие, мы никак не можем согласовать наши действия!» «И ты хочешь мне сказать, что вы пришли сюда, чтобы участвовать в расследовании?» Харри улыбнулся и закурил. «Всегда восхищался твоей догадливостью, Вебер». «Хватит подлизываться, Холли. Что это за малый?» «Халворсон», — ответил Харри, прежде чем Халворсон успел представиться сам. «Слушай, Халворсон», — начал Вебер, продолжая смотреть на Харри с нескрываемым отвращением. «Курение Это свинская привычка и лишнее подтверждение тому, что человек ищет в жизни только одно – удовольствие. Парень, который был здесь, оставил нам полупустую бутылку с 8 окурками внутри. Сигареты Тедди без фильтра. Людям, которые курят Тедди, нужна в день не сигарета и не две. Я предполагаю, что он мог высидеть здесь максимум сутки. Для шалаша он срезал нижние ветки ели, до которых в дождь вода не достает. Тем не менее, на крыше шалаша дождевые капли. Последний дождь был вчера в 3 пополудни. «Значит, вчера он пришел сюда между 8 и 3?» — спросил Халворсон. «Думаю, Халворсон далеко пойдет», — бросил Вебер, по-прежнему не сводя глаз с Харри. «Особенно если подумать, какой конкурс он выдержал, чтобы попасть в полицию. Черт возьми, с каждым годом все хуже и хуже. Ты видел, кого сейчас принимают в полицейскую академию? По сравнению с этим сбродом, в педучилище учатся просто гении». Вебер, оседлав любимого конька, начал долгую речь о том, как деградирует полиция. «Кто-нибудь из соседей что-нибудь видел?» — успел спросить Харри, когда Вебер остановился, чтобы перевести дыхание. «Тут 4 наших ребят обходят все дома в окрестностях, но люди в основном возвращаются домой поздно. Думаю, ничего нового мы не узнаем». «Почему?» «Не думаю, что он показывался в округе. Сегодня мы пустили собаку по его следу. Он на километр ведет вглубь леса, на тропинку. Там собака скололась. Видимо, он пришел и ушел одним и тем же путем. Между озерами Согсван и Маридалсван целая паутина этих лесных тропок. Он мог припарковать машину на какой-нибудь стоянке для туристов. Тут их много бывает, туристов. И половина из них ходит с рюкзаками. Ясно?» «Ясно. Теперь вы хотите меня спросить, удалось ли нам найти отпечатки пальцев?» «Ну-ну-ну. А на той бутылке?» Вебер покачал головой. «Никаких отпечатков. Ничего. Хотя он пробыл здесь и долго, но наследил, на удивление, мало. Мы продолжаем искать, но я на 100% уверен, что не найдем ничего, кроме следов его ботинок и кусочков ткани. Плюс гильза. Он оставил ее нарочно, остальные следы он постарался замести. Может, это что-то вроде предупреждения, как думаешь?» «Я думаю, что у вас, молодых, в голове вообще ничего нет. Такое чувство, что сейчас в полиции все такие». «Угу. Спасибо за помощь, Вебер. И бросай курить, Холли». «С ним невозможно разговаривать», — сказал Халворсон, когда они возвращались в центр города. «Бывает», — согласился Харри. «Но свою работу Вебер знает».